Синдром эмоционального выгорания. Читает автор, то есть я, то есть Татьяна Мужицкая, психолог, тренер, радиоведущая и, в общем, знакомый вам уже автор большого количества книг в издательстве «Бомбора». Я уже видела такой взгляд. Безразличный, будто там, по ту сторону глазных яблок, нет человека. Сидит тело, на вид совершенно живое, реагирует на раздражители, кивает, двигает руками, ногами, моргает, дышит. Ой, гляньте-ка, даже улыбается. Ну, правда, только губами, а душой нет. Души нет. Потерялась. Взгляд принадлежал Наташе, с которой я периодически пересекалась на устроенных нашими общими друзьями посиделках. Знаете, такая бывает всегда энергичная, увлеченная работой в школе, созданием авторской керамики, байдарочными походами. Вот такая вот, знаете, такие вот бывают люди, да? И вот в этот раз она меня поразила просто полным отсутствием присутствия. Ну, прямо анемичная мимика, ноль реакции на реплики друзей и постоянное стремление ускользнуть из компании и отсидеться где-нибудь в сторонке. О, мне уже приходилось видеть людей в таком состоянии, и не раз. Клиентов, коллег, друзей. За пресловутым вот этим «я просто устал» скрывался синдром эмоционального выгорания, так называемый СЭВ. Это не только физическое, это прежде всего психическое истощение. Слово «выгорание» стало модным. Заметили? Угу. То там, то тут звучит: «Ах, все, я выгорел, надо в отпуск». Кстати, может, вы даже сами такое произносили когда-нибудь? Произносили? Вот. Но если присмотреться, то становится очевидно. Человек просто физически устал. Нездоровое питание, нехватка сна, много работы. Ну, бонусом курение и алкоголь. Все это легко выводит тело из строя. И чтобы вернуться в норму, действительно нужно просто отдохнуть. Что значит просто отдохнуть? Ну, например, несколько дней подряд проваляться в постели. Ну, знакомо и помогает. Но если речь идет именно о синдроме эмоционального выгорания, то такой отдых не даст результата. Потому что в первопричинах проблемы чрезмерные эмоциональные нагрузки. Ах, да, такие дела. Американские и советские психологи заинтересовались этими проблемами, вот именно проблемами психологического истощения в середине прошлого века. Ну, это понятно, да, век-то индустриальный, человек-то должен приносить пользу, а тут вдруг раз и не приносит. Поэтому, конечно, они изучали этот вопрос очень подробно. Эмили и Амелия Нагоски ввели настоящую моду на выгорание, проанализировав его в одноименной книге. Ну, я сейчас говорю о книге Эмили Нагоски и Амелия Нагоски «Выгорание. Новый подход к избавлению от стресса». Оно издано в издательстве «Миф» в 2019 году. Если интересно, почитайте. Классический подход предполагает, что в ловушку СЭФ попадают высокоответственные люди с профессией «человек-человек». Как говорится, работаешь с людьми, отдыхая в одиночестве. Но я настаиваю, что, во-первых, абсолютно вся наша жизнь построена на эмоциях и эмоциональных нагрузках, а потому сегодня этому синдрому может быть подвержен каждый. Во-вторых, список предпосылок к выгоранию гораздо более насыщенный, чем просто стресс на работе. И давайте тогда разбираться в основных симптомах и причинах их появления. Ведь наверняка вы догадываетесь, что отсутствующий взгляд — это не признак выгорания, а лишь его последствия. Поэтому давайте разбираться. Как распознать выгорание? Первый тревожный звоночек, по исследованиям Кристины Маслах, американского социального психолога, профессора психологии, автора многофакторной теории выгорания, самой распространенной на данный момент теории, изучающей эмоциональное выгорание с 1978 года. Так вот, первый тревожный звоночек — это эмоциональное истощение. Что это значит? Человек перестает откликаться на происходящее вокруг. Ну, например, вот та самая учительница Наталья на вечеринке, где мы с ней очередной раз пересеклись, она вообще не реагировала на шутки. Ни на какие. Хотя компания покатывалась со смеху через каждые 5 минут. Основная причина — перенасыщение любыми эмоциями. Еще раз повторю, перенасыщение любыми эмоциями, не только негативными. Ну, конечно, стресс, бесконечные адреналиновые, кортизоловые атаки — это первое, что вызывает тотальный перегруз нервной системы. Но, и вот сейчас вы, наверное, очень удивитесь, да, я прям готова к тому, что вы начнете кидать у меня тапками. Я готова. Ну, так вот, не только тотальный перегруз нервной системы вызывает именно кортизоловые атаки, но и всепоглощающая любовь к своему делу может иметь тот же самый эффект, представляете? А вот так. Я лично наступала на эти грабли. Если работа супер-мега насыщенная, эмоционально интересная, то в какой-то момент повседневность становится серой и скучной. То есть, если насильно давить на серотониновую кнопку, то гормон радости перестает вырабатываться самостоятельно, и в душе образуется вакуум. Переизбыток любой химии истощает физику. Получается, что к эмоциональной изнуренности фактически приводит нещадная эксплуатация тела, когда мы живем так, будто собственную батарейку заряжать не надо. Это очень опасный и первый по счету симптом. Второй симптом — так называемая деперсонализация. Сложное слово, да? Ничего, сейчас расшифрую. Полное отсутствие интереса к людям и их переживаниям. Ой, для меня это прям самый яркий признак надвигающегося выгорания. В этом плане я-то как раз счастливый человек. Отличная связь с телом позволяет мне заприметить опасность еще на горизонте. До настоящего выгорания я сама, ну, можно сказать, ни разу не доходила. Но именно благодаря тому, что отчетливо понимаю, как только я начинаю ненавидеть людей, которых вообще-то очень люблю и очень много с ними работаю, значит, пора в отпуск. Даже если эти люди говорят мне спасибо, дарят подарки, хотят обнять, а меня в этот момент прям так и подмывает куда-нибудь от них спрятаться, становится ясно, так-так-так, срочно нужны превентивные меры. Нужен отдых от людей, работаешь с людьми, отдыхай в одиночестве. Вот, потому что снова причина в чем? Причина в отсутствии заряда. Когда хочется человеку что-то дать, ну, просто необходимо, значит, это где-то взять. Как говорил, помните, кот Матроскин, чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет. Вот если из любви 24/7 помогать людям и не находить время для вдоха и получения энергии, обязательно наступит момент, когда начнет от этих самых людей тошнить. Провести еще одну консультацию, сшить еще одного плюшевого зайца на заказ, написать еще один маленький постик или сходить на массаж? Если, выбирая между помощью другим и помощью себе, вы отдаете предпочтение другим, ну, продолжите фразу «что будет?». Ну да, ждите, что начнете их ненавидеть. Впрочем, на эту тему я-то вообще написала целую книгу. И говорю сейчас о книге «Брать, давать и наслаждаться». «Как оставаться в ресурсе, чтобы с вами не происходило». Она вышла в издательстве «Бомбора» в 2021 году. Обратите внимание, очень, кстати, толковая книга. Вот. А есть еще третий симптом. Он называется так — редукция профессиональных достижений. Ну, это я так пафосно. А простыми словами, если называется самообесценивание. И вот Наташа была как раз его наглядным пособием. Все неудовлетворительные результаты контрольных, детские конфликты в классе и скандал одной мамаши с завучем она приписывала та-та-та-тан-та-тан исключительно собственной некомпетентности. Помните, часовню тоже я развалил? Вот это примерно оттуда, как было, да, в «Кавказской пленнице». То есть она полностью утратила веру в себя, в свои таланты, обесценила достижения почти 3 десятилетия своей работы и говорила мне об этом ненаигранно и явно не с целью вызвать жалость или нарваться на комплимент, а как-то так вот безучастно, констатируя непреложные, по ее мнению, факты. Аркадий плавать не умеет, а на поверхности воды его удерживает мнение о нем знакомых и родных, как пишет в стежке-пирожке Мэйн-кун. Ну, с редукцией, в общем-то, и родных не надо. Все сама, все сама, все сама. И это тоже сама, да, сама себя обесценю, не волнуйтесь. Но в подавляющем большинстве случаев демотивирующее окружение становится основной причиной самообесценивания. Это когда близкие, друзья, коллеги, руководители или клиенты не замечают ваших побед вообще, но ярко реагируют, когда что-то не так. То есть буквально полная девальвация заслуг. Все три перечисленных симптомов в совокупности сигналят о наступившем выгорании. И порождает это состояние каждая из уже озвученных причин. Давайте вернемся к ним и разберемся подробнее, откуда мы получаем все это добро. А главное, что теперь со всем этим делать? Неужели вы думали, я вас брошу, не дав ответа на вопрос? Ну вот. Я вижу четыре основные источника синдрома эмоционального выгорания. Первое – однообразие. Второе – обесценивание. Третье – потеря или отсутствие смысла. И четвертое – внутренний конфликт. Подумайте над этим. А я пока вам расскажу, что в тот вечер мне удалось немного разговорить Наташу, и оказалось, что недостаток отдыха, а точнее вот эта нещадная эксплуатация собственного тела, только одна из неприятностей. Поэтому полноценный сон и витаминки не спасали. А дело было в том, что в школу поставили нового директора, у которого подход к работе с детьми и родителями, мягко говоря, расходился с подходом Натальи и некоторых ее коллег. На этой почве зацвели буйным цветом все четыре проблемы, ведущие к выгоранию. Напоминаю, однообразие, обесценивание, потеря смысла и внутренний конфликт. И в результате почти года ежедневных невидимых сражений за собственную правоту душа Наташи, кажется, сдалась и покинула поле боя. Итак, разбираться будем, да? Однообразие. Всем нам свойственно вставать на рельсы рутины. Даже в самом интересном и любимом деле есть обязательное повторяющееся действие. И тут большую роль играет частота повторений. Например, учителю приходится рассказывать одно и то же из года в год. Хотя рутину с проверкой домашек не всегда можно назвать тоскливым времяпрепровождением. А вот у сотрудника колл-центра цикл повторения одной и той же информации в разы, как вы понимаете, то есть десятки и в сотни раз выше. «Здравствуйте! Ваш звонок очень важен для нас по 50-60 раз в день. Кажется, я уже 100 раз это сказала. Вы что, тупые такие? Ну не работает сегодня у нас сервер, не работает!» Да, вот это вот, вот хочется уже сказать. Даже не на 50-й, на 15-й раз уже хочется сказать. Я уже вам столько раз это повторяю, да? Что же делать-то? Фокусировать внимание на обратной связи. Для кого мы трудимся-то? Какую цель мы преследуем? Я попалась на таком моменте, однажды очень смешно было. Я вела интенсив по НЛП, который длился 21 день подряд. Такая была форма работы. А параллельно мой коллега Андрей Кёник вел вечерний курс, тоже по НЛП, и у него рожает жена, его срочно надо подменить, он едет, значит, в роддом, а я, отработав целый день на дневной программе, иду подменять Андрея на вечернюю. Я пришла на помощь и ответственно так, собственно, свою лекционную часть читаю и записываю что-то на доске, а так совпало, такая шутка мироздания была, что в этот день его ученики проходили ту же тему, что и мои. И в какой-то момент я такая пишу на доске, что-то поворачиваюсь и в ужасе обнаруживаю, что передо мной другая группа сидит. Я продолжаю уже своим рассказывать, я на доске пишу, но в голове-то моя группа сидит, понимаете, да? Звоночек, звоночек, товарищи. Потому что, напоминаю, идея в том, чтобы фокусировать внимание на тех людях, для которых мы в итоге создаем этот самый конечный результат. Если человек не считывает обратную связь от окружающих, значит, он выпадает из внешней реальности и куда уходит? Правильно, в себя. А это очень опасный признак. Как это работает? Например, мне часто предлагают помощника для ведения соцсетей. Вот, и все удивляются. Неужели вы самостоятельно с аудиторией общаетесь? Неужели вы на сообщения сами отвечаете? Это ж сколько времени нужно! Да пусть лучше специально обученный СММщик отвечает на комментарии и сообщения в директ. Нет, ребят. Вот я как раз делаю это самостоятельно, именно чтобы не выгореть, понимаете? Я хочу получать от людей обратную связь. Мне интересно, какие темы и вопросы заходят аудитория, а какие нет. Я хочу своими глазами видеть и чувствовать их спасибо и их, понимаете, сердечки, лайки и так далее. А если писать по контент-плану статьи на месяц вперед, то контакт в моменте у меня исчезнет. я перестану общаться с живыми людьми и не смогу получать от них энергию обратно. И выгорю тогда на тему блогерства. Собственно, я сначала и отказывалась, не хотела быть блогером, потому что я себе представляла, что это будет именно так. Но потом поменяла свое мнение и очень этим довольна. Однажды мне поступил такой заказ провести потоком 30 одинаковых тренингов для одной компании. Сперва я думала, что, честно говоря, не справлюсь, потому что я очень творческий человек, и вести типовой тренинг для меня — это вызов. Но одинаковое занятие — это было важное условие компании, чтобы люди могли потом обсуждать эти упражнения и даже анекдоты, чтобы они говорили на одном языке. В этом была идея. И знаете, я справилась. Я легко даже справилась. Это за 3 месяца мы сделали. Произошло это благодаря тому, что я сфокусировалась на том, что люди каждый раз разные, группы разные. И да, я в 10-й раз рассказывала один и тот же анекдот, реакцию в 10-й раз я получала новую. Понимаете, это очень важно, помнить, для кого я это делаю, и успеть получить реакцию. Но в Наташиной истории источником однообразия была вовсе не ее основная деятельность. Наша женщина Наташа устала от регулярных конфликтов. На всех летучках и педсоветах повторялась одна и та же ситуация. Директор укорял нашу героиню в том, что ее ученики недостаточно хорошо пишут контрольные и не показывают результатов на олимпиадах, не участвуют в межшкольных конференциях. А Наташа пыталась отбиваться, но зато у нас есть свой киноклуб, зато у нас свой телеграм-канал. И раз в неделю мы собираемся просто поговорить по душам. Это же тоже важно. Особенно в старших классах, когда уровень стресса у детей зашкаливает. Но все ее доводы разбивались о глухую стену административного безразличия. И все ее заслуги директор аннулировал. Обесценивание. Нет ничего более выматывающего, чем изо дня в день сталкиваться с обесцениванием своих достижений и себя как личности. Регулярно выслушивая претензии директора, Наталья закономерно начала сомневаться в собственной компетентности. Как в стишке «Пирожке»: «Без ложной скромности замечу, я гениальный человек, а то, что ничего не создал, так я был занят и болел». Автор «Better Days». Еще опаснее, когда человек начинает себя с кем-то сравнивать. «Ну да, люди-то вон что добились в моем возрасте, а я-то ведь ничего». Ему говорят: «Да ты вообще потрясающий!» А он думает: «Ага, ничего-то ты не понимаешь. Мало ли, что ты там считаешь, а я-то ведь знаю, что все на самом деле плохо. Подумаешь, план выполнили. Можно было бы сделать и больше». Вот это вот, знаете, можно было бы и больше, лучше, быстрее, выше, сильнее. О, это очень опасный сигнал. Это самообесценивание, и с ним просто необходимо что-то делать, товарищи. А что же с ним делать? Ну, конечно, идеальный антидот — это любящие глаза. Либо найти человека, который будет вами восхищаться, но либо самому смотреть на себя его глазами. Вот давайте прямо сейчас сыграем с вами в это. Вспомните того, кто очень-очень вас любит или кто вас очень-очень любил. Вспомните восторженный и принимающий взгляд этого человека. Не получается? Или получается? А если не получается, вот что, нет таких и не было в вашей жизни? Ну, понимаю. Тогда возьмите за образец поведение главного героя короткометражки «Подтверждение», «Validation» называется, найдите на Ютубе и посмотрите. Этот человек, который говорил: «Вы восхитительны!» И прям очень красиво это делал. Вот правда, восхищайтесь собой, хвалите себя, говорите, почему вы сегодня молодец. Ну, конечно же, если вы не можете это сказать сами себе, ну, как будто бы вам это говорит кто-то. Ну, хотите, я вам это буду говорить. Ну, вот снова приходите к тому, что вы никакой не молодец, да? Девальвация достижений всегда опирается на некий эталон. За контрольную 5, а почему не 5+? А Маша что получила? Знакомый текст, я понимаю, да, в голове звучит периодически. Так что же делать? Во-первых, понять, с чем или с кем идет сравнение, кто референтное лицо. А во-вторых, кто выставляет критерии оценки, на чей взгляд у нас идет ориентир? Непонятно все равно. Хорошо, давайте я вам расскажу. Не стишок-пирожок, я вам расскажу суфийскую притчу. Готовы? Суфий дал перстень своему ученику и сказал: «Иди в ломбард и попроси оценить перстень, но не продавай». Пришел ученик в лавку, а скупщик повертел перстень в руках и говорит: «Ну, не знаю, могу дать за него 50 рупий. Пойдет?» Ученик вернулся к учителю и доложил о результатах. Тогда учитель говорит: «Вот тебе адрес ювелира в столице, поезжай к нему и спроси, сколько по его оценке стоит перстень». Отправился ученик в столицу, нашел ювелира, тот усмехнулся и сказал: «Знаешь что, скажи суфию, что я хоть давно охочусь за этим перстнем, но сейчас тяжелые времена, и я не дам за него больше 800 рупий. Надо было соглашаться на 1000 тогда, когда я предлагал». «Да что это значит?» — спросил ученик, когда вернулся из столицы. И суфий ответил ему: «Ты можешь определить свою ценность в ближайшей лавке, но лучше, чтобы тебя оценивал тот, кто действительно знает толк в твоем мастерстве». Обязательно находите окружение, которое обладает нужной экспертизой и может оценить по достоинству то, что вы делаете. Именно поэтому важно принимать участие в разных конференциях, выставках, мероприятиях профессиональных сообществ, чтобы иметь некое третье мнение, чтобы увидеть результаты труда не только собственными глазами и глазами руководителя или там заказчика, но и получить мнение сторонних экспертов. Это действенная профилактика выгорания. Так называемые мастер-майнды еще сейчас очень распространены. Вот отличная идея, ведь разнообразие окружения позволяет не только обезопасить себя от самообесценивания, но и спасает от рутины и помогает осознавать смысл того, что вы делаете. Такие дела. Потеря или отсутствие смысла. Третья и достаточно опасная причина выгорания. Очень важно осознать ответ на вопрос: зачем и для кого я это делаю? Какую пользу я приношу миру? Ответ: никакую, не принимается. Ну, не принимается все. Нужно докопаться. Важно. И мы же с вами говорим о выгорании. Помните, что стоит на карте? Это правда-правда важно. Специалист колл-центра или бизнес-тренер, учитель или МЧСник. Смысл есть в любой деятельности. Найдите его. Если за продукт или услугу платят, значит, польза есть. И давайте проиллюстрирую это такой вот притчей. Два каменщика садятся ужинать после работы. И один другого спрашивает: «Ой, слушай, я вот так устал, а ты такой бодрый, я смотрю, веселый, хотя мы делали с тобой примерно одно и то же, конец рабочего дня, я тебя гораздо сильнее, крупнее, опытнее, но вот я разваливаюсь, а ты полон сил, хотя такой, в общем, довольно щуплый и не сказать, что сильно опытный. Я не понимаю, как тебе это удается, как такое может быть?» «А ты чем занимался весь день?» — спрашивает его напарник. «Ну, тем же, чем и ты, я же говорю, клал кирпичи». «Нет, друг, это ты клал кирпичи, а я строил храм, и поэтому вообще не устал». В человеке живет потребность быть нужным. Делать что-то богоугодное, если хотите. И связь с этим ощущением нужно периодически сознательно восстанавливать. Зачем? Ну, понимаете, зачем? Чтобы не терять силы на бессмысленные телодвижения. И, кстати, тело — отличные информаторы в этом вопросе. Оно сообщает нам о нежелании выполнять что-либо гораздо быстрее, чем разум. И лень, и прокрастинация — указывают нам на отсутствие ресурсов или непонимание смысла в действиях. Возможно, вы прямо сейчас узнаете себя, я продолжаю вас вести по этому пути. Если вы избегаете какой-то задачи, то, возможно, она кажется вам бесполезной. Бывало такое? Конечно, прокрастинацию можно преодолеть силой воли. Но очевидно, если регулярно делать что-то ненужное, то организм настойчиво будет лишать нас сил на совершение этого действия. Ну, изнасилуйте себя раз, два, десять, а на одиннадцатый свалитесь с болезнью, например. Нет. Нет самоистязанию, нет. И да, поиску смысла. Нет самоистязанию, да, поиску смысла. Нет самоистязанию, да, поиску смысла. Ура, рада, что повторяете это вместе со мной. Хорошо, если вы психолог. На ваших глазах клиент выходит из кризиса, смысл и польза очевидны тут же. Но я вот недавно общалась с программистом. И он мне говорит, меня периодически накрывает такой плитой бетонной. Да чем я вообще занимаюсь? Да хернёй какой-то, говорит он. Прикольно, конечно, все эти задачки, циферки, компиляции, но иногда изнутри просто разрывает чудовищной тревожностью, что я не приношу вообще никакой пользы миру. И только когда я вспоминаю, для кого я вообще все это делаю, ну, для кого все мы это делаем, то тогда меня отпускает. Я представляю себе пользователей, которые где-то там сидят и на запрограммированную мной кнопку нажимают, и у них все получается. Фух. Так что если вы вдруг потеряли смысл, ответьте себе на вопрос, а кто потребитель? Для кого я это делаю? И запросите обратную связь. Слушай, я тут детали к телевизору паяю. А нравится вообще народу наш телевизор? Даже если польза не очевидна, она на самом деле всегда есть. И в вашей ответственности ее для себя сформулировать. Нет-нет, я не кирпичи кладу. Я строю храм. Нет, я не бумажки перекладываю. Я вношу системность и навожу порядок. Продолжите дальше, да? Нет, я не... Ага. А я на самом деле... Вот. Совершенно, заметьте, другое настроение. И как только смысл найдется и обретет очертания, то не останется места тогда, возможно, и четвертой причине выгорания. Внутренний конфликт. Внутренний конфликт отнимает массу сил, приводит к эмоциональному истощению и самообесцениванию. Чаще всего внутренний конфликт возникает, когда в человеке сосуществуют два противоречивых намерения. Я бы хотела быть начальником, но очень боюсь ответственности. И чем больше я хочу быть начальником, тем больше я переживаю по этому поводу. Я бы, конечно, повысила цену на свою услугу, но я боюсь, что меня осудят клиенты и уйдут от меня. Внутренний конфликт всегда живет там, где есть место «но». Хочу, но. Вот, наверняка вы тоже так периодически говорите, начнете теперь обращать на это внимание. Помните осла, который умер от голода между двумя стогами сена? Буриданов осел, помните? Чем ближе он подходил к одному стогу сена, тем дальше становился от другого, тем сразу стремился к другому, но уходил от первого, ужасно переживал, так и сдох посередине от голода, не приняв ни одно решение. Ах, так что же делать-то? Что делать, что делать? Находить третий вариант, который поможет получить и важное, и желаемое. Ну, как в стежке-пирожке. Семена облепили мухи, и он пытается понять. Он сладкий? Он недавно умер? А может, третий вариант? Вот, всегда нужен третий вариант. Кроме того, внутренний конфликт разгорается, когда человек хочет проявить себя и показать миру, но сдерживается. Желание самореализации в мешок не спрячешь. Запихивание и игнорирование, оно не приведет ни к чему хорошему. Я, конечно, работаю менеджером по продажам, но хотел бы быть музыкантом. И чем больше я продаю услуги своей компании, тем больше я страдаю от неверно выбранного пути. И решиться на перемены не могу, ведь если я стану музыкантом, то буду нищим, вечно у меня не будет никаких денег. Это бесконечное терзание и шатание по кругу пожирает дикое количество жизненной энергии. И снова здесь сквозит опасное «но». Замечайте свои «да, но». Вылавливайте их в речи и мыслях, на что они указывают. А не затаился ли внутри конфликт? Так как остановить или предотвратить выгорание? Конечно, мне бы хотелось, чтобы, прослушав эту главу, вы провели аналогии, заметили в своей жизни обстоятельства, которые приводят к потере сил, и сразу же свернули с опасного пути. Но не всегда нам очевидны причины собственных проблем. Чтобы решить проблему с выгоранием, я предлагаю начать замечать собственное состояние. Это самое простое, что можно сделать в любой момент. Следите за количеством топлива в бензобаке. Я прям такую повесила над столом себе, над рабочим, вот такой слоган. Ну, правда, вот изображение бензобака, да? Следите за количеством топлива в бензобаке, регулярно измеряйте и пополняйте его. Это часть профессиональной компетенции любого взрослого человека – следить за уровнем своей энергии. Это наш с вами, товарищ, ответственность вообще-то. Мы не имеем права говорить: «Ой, что это я вдруг выгорел?» Ну, просто потому, что это не случается, блин, это не случается вдруг, понимаете? Люди сами себе копают яму, а потом удивляются, как это они вдруг в нее упали. К выгоранию приходит постепенно, день за днем, шаг за шагом. Вот простой инструмент. Заведите шкалу оценки уровня энергии. Вот прям нарисуйте себе такую шкалу, да, фокус внимания — оставаться в плюсе к концу рабочего дня. Не позволять себе уходить в минус. Если нет сил, то не надо делать красивую мину при плохой игре, правда. Ну вот наступит момент, когда организм тогда вообще откажется в этой игре участвовать. Самое популярное заблуждение – это возомнить себя таким вот всемогущим и начать работать 25 часов в сутки. Вот бежать изо дня в день к этому незримому туманному завтра, а на завтра снова бежать. Подождите, если вы остановитесь, мир что, рухнет, что ли? Нет, мир не рухнет, а вот вы запросто. Если человек долго функционирует в состоянии эмоционального истощения и постоянно подвергается стрессу, ничего с этим не делая, то злополучный кортизол начинает накапливаться в тканях. Это физиология. И вуаля, получите, распишитесь, истощение физическое. Так, в стишке-пирожке вот вам немножко вас это развлеку. Страшнее всего, когда ты умер и успокоился уже, а доктор как шарахнет током и на работу к 10. Да, автор Старик Пахапыч. Когда я вот так однажды попробовала бежать-бежать, тело очень быстро отыскало слабое место и завалило меня в кровать с сердечным приступом. Я повалялась там, ну, немного, скажем, в больничке месяца, и правда очень захотела жить, вот честное слово. Мой любимый реабилитолог тогда мне поставил диагноз: «У тебя, Таня, гипермобильность мира». Я, кстати, не шучу, у меня даже справка есть от него написанная. Он сказал: «Человек, Таня, существо ритмическое. Есть ритм сердца, ритм дыхания, ритм мозга, есть биоритмы. Мы привыкли к смене дня и ночи, времен года. Раз, два, три, четыре. Чуешь ритм? А твоя, Таня, аритмия — это отражение твоей гипермобильности», — сказал Николай Николаевич. «У тебя нет стабильности и опоры, у тебя нет стабильной работы, нет стабильных отношений, у тебя нет стабильного образа жизни. Поэтому для успешной реабилитации тебе просто необходимы стабильные, ритмичные, ежедневные ритуалы». Кстати, вообще совершенно любые. Что-то типа утренние и вечерние молитвы. Это, кстати, не зря во всех культурах присутствует, да? Но каждый день. Обязательно. Я тогда долго медитировала над его словами, потому что всякая вот эта зарядка, йога, медитация, вот это вот все у меня что-то вообще никакого вдохновения не вызывало. Они скорее казались тогда над собой насилием. А вот, кстати, кофе и Пало Санто. Ну, это такой вид деревьев, который произрастает в части области Гранчака в Южной Америке, в районе стыка аргентинской, боливийской и парагвайской границ. Его аромат помогает организму расслабиться, справиться с паникой и избавляет от беспокойства и бессонницы. Это я вам сейчас справку зачитала, что такое Пало Санто. Да, вот я для себя решила, что кофе и Пало Санто. Можно же варить кофе как молитву. Можно же, например, взять и свечи жечь вечером и благодарить за сегодняшний день. Или вот то, что я предлагаю тоже там вот в 20-23, например, поставить будильник и говорить, почему я сегодня молодец. Ну вот, ведь это можно делать регулярно, стабильно и вообще в любой точке мира. Поэтому второе, что я вам рекомендую, дорогие товарищи, для профилактики синдрома эмоционального выгорания, заведите себе легкие, регулярные и приятные ритуалы, которые станут точками опоры, островками стабильности вашей жизни. Хорошо? Ну так, на всякий случай, просто вам могу сказать, что принятие алкоголя не является таким опорным ритуалом. Ну, это так чисто просто между нами. Но все остальное, возможно, да. Ну и, наконец, не шутите с выгоранием. Замечайте симптомы и идите, пожалуйста, ну, например, к психологу. Наша Наталья сама, конечно, признаки синдрома выгорания не распознала. Но нам повезло вот так случайно встретиться, поболтать и осознать корень проблемы. Она пошла на терапию и постепенно нашла в себе силы избавиться от всех причин истощения. В нашем обществе все еще бытует мнение, что обращаться к специалисту как-то стыдно. Ну, мол, сами справимся, сами, потому что, ну, как бы вот. Но мне кажется, это как раз один из важных показателей, что именно вот в этой ситуации помощь все-таки нужна. Ну, понимаете, стоматолог вот вообще не обязан сам себе зуб вырывать, вообще нет. Он-то со стороны не видит, что у него во рту происходит. Вот. Поэтому в случае с выгоранием психотерапия или регулярный поход к психологу — это вообще часть рабочих инвестиций. Именно на это я хочу сделать акцент. Все эти расходы окупятся, в том числе и затраты на профилактику. Поэтому обращаться к специалисту нужно, пока все еще хорошо, а не тогда, когда уже сдох. У меня папа, знаете, из Сибири. И он, знаете, как говорил: «Знаешь, говорит, Таня, почему сибиряки в мороз не мерзнут?» Я говорю: «Почему?» «Потому что они одеваются тогда, когда еще тепло. Утепляются тогда, когда им еще тепло, вот надо тогда и одеться тепло, не ждать, когда ты замерз. Того же согреться очень сложно». Вот, очень хорошая, между прочим, логика в нашем с вами контексте, мне кажется. Не восстанавливать работоспособность, а сохранять ее. Давайте еще раз. Не восстанавливать работоспособность, а сохранять ее. Молодцы, правильно. Вот, поэтому я на Ольхоне начинаю бегать с друзьями с теплыми носками еще с 6 вечера. Все смеются надо мной и отмахиваются. Мол, тепло же еще, мы не замерзли. Напоминаю, одеваться нужно, пока еще не замерз. Много сил потом уходит на то, чтобы согреться. Вот ваша задача — сохранять тепло, пока оно есть. И с выгоранием та же история. Вовремя замечать состояние души в собственном взгляде в зеркале. И пока она еще очень даже в порядке, максимально сделать все для того, чтобы она в таком порядке и оставалась. И вы жили бы сами с собой долго и счастливо. И лучше, конечно, гореть и пылать. Знаете, как говорила Раневская, люди как свечи, или горят, или в жопу их. Вот на этом все.